Глава 12. Синхронистичность. Вопрос. Как словить классные вибрации? Ответ Ли. Создать синхронистичность. Подумала, получила. Чем короче пауза, тем класснее вибрация. Вопрос. Как начать день синхронистичным? Ответ Ли. Давайте от обратного. Когда в вашем дне нет синхронистичности? Только тогда, когда ваши намерения мелкие, когда мысли скачут, как олени, когда вы внутри гипнотического шаблона, повторяете одни и те же действия. Почему так? Потому что ум эго занят проигрыванием сценариев, идущих из прошлого. Это попытки выстраивать новое из прожитого, повторы старого ради новых результатов. Именно так работает эго. А когда ум занят старьем, он не замечает, как мир подмигивает ему чем-то обновленным. Высшее «Я» шлет знаки, события, намекает, интуиция кричит, но эго глушит это все перебором прошлых установок. Когда вы осознаете происходящее, вы начинаете замечать отражение ваших мыслей в том, что случается вовне. И следом вы сопоставляете мысли и события. А следом вы видите прямое соответствие. И уж тогда любое внешнее неотличимо от внутреннего. Это и является синхронистичностью. Подумал и тут же увидел. Начните утро с выбора темы, которую вы исследуете, и двигайтесь по темам, выбирая их. Каждый сбой в виде попадания в зону «не зная, почему я об этом думаю» — это не упрек вам, это напоминание. Выбери тему. И если темы высоковибрационные, значит, вы близки к частоте «я есть» и получаете напутствие прямо в эту секунду. Неприятные темы указывают на то, что этот тип мышления далек от получения подсказок, иначе вы бы не ощущали неприятие. Некоторое время вам придется наблюдать, как по утрам ум сопротивляется. При выборе приятной темы он может соскальзывать в нечто негативное. Что ж, в таком случае вы увидите среднюю частоту ума, привычки мыслить. Следуя утреннему выбору мыслей на высокой вибрации, вы сформируете новую привычку. Привычку замечать, когда вы творите. И когда вы следуете шаблонам? Подобная привычка замечать скачки частот приведет вас к более высоким состояниям ума, наблюдению за мыслями без всяких усилий. Более высокое состояние ума в итоге приведет вас к содружеству с высшим «я». Синхронистичность станет нормой, а ее отсутствие — отклонением. И уже в этом состоянии вам станет привычно жить в автоматической синхронистичности всего вообще, хоть утром, хоть в четверг после дождя. Вопрос. Кто обучает техникам осознанности, часто говорит, что класс, семинар, обучение начинается до прохождения, что энергия начинает работать до этого, и у людей действительно что-то происходит. Ответ Ли. Времени нет, но есть синхронистичность. Внимание к теме создают сопровождающие события. Обучаетесь ли вы техникам осознанности или технике рыбной ловли, события выстраиваются вокруг вас по времени. Посмотрите на это не как на события, а как на ваши вибрации по теме. Пока человек расфокусирован на разные темы, он не видит этих синхронистичностей. Но когда тематический фокус сужен, все становится очевидным. И это не связано с обучением или, скажем, с времяпрепровождением. Это нормальная функция вас как творца. Осознаете вы это или нет? Вопрос. Подскажите, пожалуйста, что такое портал 1111 и каково его предназначение? Ответ Ли. Это синхронистичность. Парные цифры указывают вам на то, что сейчас ваши мысли сгармонизированы с тем, что происходит во внешнем мире. Легкий намек от вашего «я есть» — продолжай поддерживать это направление в самовыражении. В целом, это касается любых случайных парных цифр. 22, 22, 33, 33 и так далее. Просто 11 универсально и есть в самых широких диапазонах. Секунды, часы, дни, месяцы, размеры коробки. Еще единицу можно трактовать как один, или единство, или Бог, абсолют, если угодно. Соответственно, 1 и 1 — это ваше соответствие главной задумке. Поэтому часто 11-11 — интерпретируется в качестве «все в вас» сейчас полностью соответствует источнику бытия. Однако помните, что 22, 22 и так далее — тоже соответствие. То есть это момент трактовки.